Его щеки покраснели еще сильнее, пока не достигли того же алого цвета, что его галстук. «Как вы сказали, его звали?» — спросил он. Анвин кашлянул и махнул рукой, а сам сделал вид, что снова изучает папки. Младший клерк тихонько отошел и очень тихо задвинул ящик, открытый минуты ранее. Потом направился к центру помещения быстрым и решительным шагом, с видом скорее курьера, нежели младшего клерка. Анвин закрыл ящик и пошел за ним. Младший клерк заметил, что его преследуют, и пошел быстрее, так что Анвину пришлось перейти на бег. Младший клерк тоже побежал. К этому времени на них смотрели уже все сотрудники архива. Теперь Анвин мог гораздо лучше разглядеть выгородку в центре помещения. На ней были установлены часы с четырьмя циферблатами, почти такие же, как на центральном вокзале. Анвин сверил с ними свои часы и обнаружил, что их показания совпадают до последней секунды с этим механизмом. Было 17 минут второго. Младший клерк подбежал к выгородке, расталкивая находившихся в ней сотрудников. Началась настоящая свалка с толканием и недовольными воплями, но все тут же замолчали, как только он начал говорить с кем-то, сидящим внутри. А потом все обернулись в сторону приближающегося Анвина. Некоторые сняли шляпы и начали вертеть их в руках. Толпа раздалась, пропуская его, а тот в красном галстуке отступил в сторону. В центре выгородки сидела женщина, окруженная ящиками, полными каталожных карточек. Она была моложе Анвина, но старше Эмили. У нее были прямые каштановые волосы и широкий рот, скривившийся в недовольной гримасе. Она внимательно осмотрела его, обратив особое внимание на его шляпу. «Вы не младший клерк», — заметила она. «Приношу свои извинения», — сказал Анвин. «Я никого не хотел вводить в заблуждение. Я клерк с 14-го этажа». Тут младшие клерки начали верещать все разом. «Клерк!» — восклицали они. «14-й этаж!» Они повторяли эти слова до тех пор, пока женщина не заставила их умолкнуть, взмахнув рукой. «Нет, не так», — продолжал Анвин. «Это раньше я был клерком и едва успел привыкнуть к новому своему положению. Я всего лишь вчера получил повышение по службе, и теперь я детектив. Вообще-то я явился сюда в связи с проводимым расследованием», и он предъявил свой жетон. Младшие клерки снова загомонили, их голоса звучали все громче, а сами они при этом дергали и терзали свои шляпы, чуть не разрывая их на части. «Детектив?» — хором спрашивали они. Один даже жалобно проблеял. «А что такое детектив?» «Тихо!» — крикнула женщина и недовольно уставилась на Анвина. «Это все крайне необычно. Вам лучше зайти ко мне внутрь». Она открыла дверь сбоку от своего окошка и впустила Анвина внутрь выгородки. Некоторые младшие клерки сделали было попытку последовать за ней, но женщина захлопнула дверь прежде, чем они успели проскользнуть внутрь. Потом она опустила зеленые жалюзи, закрыв окошко. До Анвина по-прежнему доносились снаружи жалобные стенания младших клерков. «Что такое детектив?» — выкрикивали они. А вслед за этим: «Что такое повышение по службе?» Те, что оказались рядом с окошком, скреблись в жалюзи, царапая их ногтями, а у одного даже хватило наглости постучать в дверь. Теперь Анвин убедился, что ящики с карточками представляют собой весь архив в миниатюре. Каждый стеллаж снаружи имел соответствующий ящик внутри выгородки. Даже колонны были здесь представлены в виде 8 свободно стоящих пилонов. Это объясняло отсутствие ярлычков и табличек на стеллажах и шкафах, а также общего каталога архива. Единственный ключ к системе хранился здесь. Женщина сунула руку под стол, достала из какого-то укромного уголка серебряную фляжку и поставила на стол 2 стаканчика, налила в них из фляжки понемногу коричневой жидкости и вручила один Анвину, после чего тут же осушила свой. Анвин не привык пить чистые виски, хотя и обнаружил, что это вовсе не так уж неприятно. Каждый глоток явился для его языка большим сюрпризом. Младших клерков теперь не было слышно. Они либо разошлись, либо решили стоять молча и подслушивать. «Вы должны их извинить», — сказала женщина. «У них была очень тяжелая неделя». «Да и у всех у нас». Она протянула ему руку. Ладонь у нее оказалась прохладная и сухая, как бумага. «Элинор Бенджамин», — представилась она, — «старший клерк архива тайн. Чарльз Анвин, детектив. И, надо полагать, именно вы. Причина того, что вчера я лишилась самой лучшей своей сотрудницы. Ее перевели на 14-й этаж. Это совершенно необычно — переводить с повышением служащего одного отдела в другой. А повышать в должности двоих сразу — вообще полный абсурд. Боюсь, мы здесь внизу несколько обескуражены этим. «Женщина, что заняла мое место, раньше работала у вас?» — спросил Анвин. «Да», — сказала мисс Бенджамин. «Всего 2 месяца, а уже стала лучшим младшим клерком в моем отделе». Это явилось для Анвина полным сюрпризом и подействовало на него покруче, чем виски на его язык. Женщина в клетчатом пальто, дочь Клео Гринвуд, начала работать в агентстве задолго до того, как Анвин увидел ее на центральном вокзале, и, видимо, за это время ухитрилась найти и выкрасть несокращенный экземпляр руководства. Интересно, что еще она задумала? «Я теперь и не знаю, как мне без нее обходиться», — продолжала мисс Бенджамин. «Она такая спокойная, так аккуратно и методично выполняла свои обязанности, что все остальные вокруг сразу успокаивались. Я очень боюсь, что кто-нибудь из этих вечно трясущихся старикашек в один прекрасный день свалится с лестницы, а замену ей мне так и не прислали. Так что вся работа в архиве может пойти прахом». Она помолчала, посмотрела на закрывающее окошко жалюзи, будто проникая сквозь них взглядом и уже видя архив в пламени пожара с рушащимися под собственным весом шкафами и стеллажами. «Интересно, — подумал Анвин, — а известно ли ей, что мир за стенами агентства уже находится в процессе распада?» «А почему ее повысили? — спросил Анвин. — Вас об этом проинформировали?» Мисс Бенджамин поморгала. «Право, не вижу, какое это может иметь отношение к делу», — сказала она и налила в стаканчики еще виски. «Вам прекрасно известно, мистер Анвин, что детективам вход в архив запрещен. Свободно перемещаться с этажа на этаж разрешено только курьером. И ни при каких обстоятельствах детектив не должен быть замечен распивающим виски с главным клерком. Так что вы здесь у нас делаете?» «На вопросы отвечайте вопросами», — вспомнилось ему. Он вычитал это в руководстве. «Сколько еще у вас тут старших клерков?» Мисс Бенджамин улыбнулась. «Я вовсе не отказываюсь вам помогать, детектив. Я просто говорю вам, что все имеет свою цену». «Итак, что вы искали здесь, в нашем архиве?» Анвин обнаружил, что ему страшно нравится откровенность старшего клерка. Но он пока что не был уверен, что ей можно доверять. «Я разыскивал одно мое старое дело», — сказал он. Это было не совсем ложью. Знакомство с этими файлами могло представлять определенный интерес, особенно после всего того, что он узнал со времени первой встречи с Эдвином Муром. Мисс Бенджамин рассмеялась, а снаружи донесся звук шаркающих подметок. «Вы удивлены?» — спросил Анвин. «Я оформил множество раскрытых дел. Дело о старейшем убитом человеке. Дело о 3 смертях полковника Бейкера». «Да-да», — сказала мисс Бенджамин, — «но вы имеете в виду расследование дела, его раскрытие, а здесь...» Она обвела рукой стоящие вокруг ящики с каталожными карточками, имея в виду также ящики с самими делами. «Здесь находятся только тайны». «Только тайны?» «Именно. А чего вы ожидали? Чтобы все было засунуто в один архив? Так это стал бы настоящий кошмар. Я старший клерк архива тайн, а младшие клерки, что суетятся снаружи, занимаются только неразгаданными загадками и тайнами, поэтому они и не знают, что такое детектив. Им это и не нужно.